после чего сопроводили до храма Кали. И пока ты будешь занята своими делами там, они будут дожидаться твоего возвращения снаружи, а после того, как ты закончишь со своими делами, проводит обратно». И сказав это, он незамедлительно принялся притворять в жизнь свой план по доставке и дальнейшей эвакуации своей бедовой женушки, связываясь через магическое переговорное устройство с группой наемников, контракт с которыми все еще не был закрыт. Все же он только недавно вернулся из Индии, а в связи с определенными обстоятельствами, которые сейчас с тревогой смотрели на него в лице любимой жены, находиться на родине Патилам было совсем небезопасно, в особенности Абхи. Аджит даже не предполагал 6 лет назад, что может случиться так, что будет ненавидеть свою семью и клан, ведь именно они охотились за его возлюбленной. Он, будучи 5-м сыном главы брахминов Шивы и имея родственные связи со множеством княжеских родов, был обязан жениться на девушке, которую ему выберут родители, и что будет так же, как и он, иметь прямую связь с культом Шивы. Вот только чувством не прикажешь, и угораздило его 7 лет назад оказаться с первого взгляда очарованным Абхой, которая в тот памятный для него день участвовала в смертельной схватке во славу Кали, организованной в честь праздника богини на главной площади волшебного квартала Калькутты. Аджит на протяжении года пытался выбросить из головы и сердца изящную и смертоносную Абху, да только ничего у него не вышло. Это было словно наваждение, и наплевав на все устои, он решил поддаться эмоциям и завоевать расположение неприступной чаровницы, околдовавшей его разум и чувства. И в конечном итоге молодому брахмину Шивы это удалось. Вот только со стороны семьи данные отношения не нашли никакого понимания, а когда выяснилось, что Абха понесла от него, отец Аджита поставил перед ним невыполнимое условие – собственноручно убить мать его будущих детей. Но пойти на подобное Патил был не согласен, так что, недолго думая и собрав минимум вещей, он, сговорившись с возлюбленной, бежал в Англию, где уже немалый срок, больше 10 лет, был уполномоченным послом и торговым представителем Совета князей Индии. 2 августа, после утренней тренировки и завтра в кругу семьи, который прошел сегодня в полном составе, ведь даже танксы присутствовали со своими малышами, мы с Дарой в отличном настроении, как и было запланировано, к назначенному времени, переместились в поместье Патил, где нас встречала чем-то очень довольная Абха со своими двойняшками. «Ну что ж, у меня для тебя хорошие новости, Нимфадора. Мне удалось найти методику обучения метаморфов йоги, а вместе с этим достать необходимые для воскуривания травы, которые потребуются Магнусу». Порадовала нас сразу же Абха, после того, как мы покинули комнату с камином и выбрались из поместья на тренировочный полигон. Вот так, собственно, и началось наконец наше обучение йоге. Меня отсадили в самую дальнюю часть полигона, где я, разместившись 5-й точкой на маленькой подушке, лежащей прямо на песке, в окружении курительниц, чадящих едким дымом, который сильно раздражал мои обонятельные рецепторы, должен был познавать тайны индийских гуру. Задачу мне Абха поставила вроде как несложную, всего лишь было нужно хоть как-то, сознательно, повлиять на ток своих жизненных токов хотя бы в отдельно взятой части своего тела. Да только стоило мне оказаться под воздействием дурмана, навеянного дымом, который и вправду обострил мое внутреннее восприятие, обращенное к жизненной силе, даровавшего мне мнимую уверенность, что уж в таких-то благоприятных условиях я быстро управлюсь с заданием наставницы, но реальность оказалась безжалостной, так как ни хрена у меня не получалось. Жизненные токи ни в какую не хотели откликаться на мой эмоциональный и мысленный посыл и поддаваться управлению. Я словно бы уперся в стену, пытаясь ту продавить. Мне пришлось 10 чертовых дней дышать гадостью, после которой раскалывалась голова. Стоило только дурману отпустить меня, чтобы нащупать правильный подход. Позже, то я понял, что изначально неверно подошел к выполнению поставленной передо мной задачи, пытаясь силой подчинить жизненную силу. Оказывается, для решения этого вопроса нужно было сперва прочувствовать само движение силы, осознать ее природы, погрузиться в ее чаяние и обрести с ней единение. И только после этого мне оказалось возможным начать направлять ее, пусть неуверенно, со срывами и выпаданием из своеобразного транса, который позволял мне принять свою жизненную силу, как неотъемлемую часть собственного тела, которой было можно осознанно манипулировать. Но все-таки я смог это сделать. Теперь оставалось только отточить контроль и перевести этот навык в интуитивный, бессознательный. Дороже, в то время, когда я хипывал, дышал дымом и со стороны казалось, что ни хрена не делаю, сидя на челе, превозмогала. Для нее Абха расписала несколько десятков квадратных метров территории полигона какими-то письменами доведической эпохи, что были старше санскрита, и велела той выполнять какой-то зубодробительный комплекс из акробатических пируэтов. Моей женушке приходилось выворачиваться под самыми замысловатыми углами и скручиваться чуть ли не в бараний рог. И все бы ничего, для метаморфа это было делом плевым, но это если не брать в расчет рисунка под ее ногами, который оказывал на Дору сильнее давление, влияя на гравитацию, а также воздействовал на энергетику, мешая дару метаморфизма изменять тело и тем самым помогать нимфе выполнять комплекс упражнений. По первости, она уже спустя минуту таких вот мучений валилась без сил, вся взмокшая и загнанная, словно скаковая лошадь после забега. И таким вот образом, когда у Доры не имелось свободного доступа к метаморфизму, ее энергетике приходилось учиться в обход дара взаимодействовать с телом, и уже через неделю, опередив меня на несколько дней, моей девочке удалось нащупать подход к управлению своих жизненных токов. А уже после того, как я и Дора научились осознанно воздействовать на свою жизненную силу, нас стали посвящать в тонкости данной энергии и учить простым техникам, при помощи которых можно было на некоторое время увеличить свои физические характеристики и регенерацию. Весь август у нас был сильно загруженным учебой и тренировками по йоге. В общем, можно сказать, рутина, кроме разве что одного происшествия, случившегося в последний день наших занятий с Абхой перед отправлением в Хогвартс. В тот судьбоносный для наших будущих взаимоотношений с семьей Патил день, мы с Дорой после завершения тренировки под присмотром Абхи уже собирались покидать полигон, когда я почувствовал астрально-пространственное искажение позади отставшей от нас наставницы, которая в этот момент помогала своим девочка с растяжкой и разъясняла двойняшкам их ошибки в выполняемых ими упражнениях. Я до этого никогда ни с чем подобным не сталкивался, вот только моя интуиция, а вместе с ней вампирский дар и моя возросшая предрасположенность астрального тела к тьме, взвыли дурным голосом. Чтобы там не собиралась выбраться в реальный мир из глубин астрала, это явно была какая-то опасная хрень, и ее целью была Абха. Уж не знаю, как я понял последнее, но ни единого сомнения у меня по этому поводу не было. Атака была нацелена на миссис Патил, вот только все происходило настолько стремительно, что возможности как-то предупредить наставницу я не видел. Сама же Абха, по всей видимости, ничего почувствовать не успела, а в это время мое сознание, разогнанное до предела, искала выходы и способы защиты моего учителя по йоге. С момента обнаружения мною аномалии позади Абхи не прошло даже десятых долей секунды, когда она наконец стабилизировалась, и из открывшегося небольшого разлома в направлении наставницы вылетела призрачная кобра, что будто бы полностью состояла из тьмы и негатива. Времени на какие-либо действия у меня не было, и после быстрого перебора в уме доступных средств, которыми бы я смог задержать змею, мне пришло в голову единственное, как мне казалось в тот момент, решение. Я тупо прокричал змее приказ на парсилтанга: «Замри!» И это, блять, сработало. Призрачная кобра словно бы наткнулась на стену и замерла в нерешительности. Я чувствовал, как чужая воля, воплощением которой был этот темный дух, борется с собственной сутью змеи, пытаясь воспротивиться выполнению моего приказа. И только в этот момент Абха наконец обнаружила, что позади нее что-то не так, начав оборачиваться, а я тем временем, неосознанно и поддавшись инстинктам собственного дара вампиризма, частью которого теперь было наследие, доставшееся мне от Гонта, выпустил свою собственную тьму, что мгновенно устремилось к угрозе и поглотило эту дрянь. Глава 33. Новые союзники и возвращение в школу. Я, Абха Патил, признаю за собой долг жизни перед Магнусом Ларссеном. Магия мне в свидетели. Я уже давно перестал удивляться невероятным вывертом своей судьбы в этой своей инкарнации. И сейчас меня больше интересовал вопрос не того, как к этому пришло и Абха стала моей должницей, а то, откуда наставница могла достать волшебную палочку. Для меня сие было загадкой. Я, Магнус Ларссен, принимаю долг жизни Абхи Патил. Магия мне в свидетели. Пришлось мне отвлечься от смущающих мыслей, которые нарисовали мне несколько вариантов, где бы могла хранить свою палочку Абха, и ответить положенной в таком случае фразой, после чего мы застыли в тишине. Мне говорить ей было нечего, а наставница ушла в свои собственные мысли, выпав из действительности. Около минуты мы стояли друг перед другом, не нарушая тишины, и если я сейчас размышлял на тему, какие выгоды мне может сулить образовавшийся долг жизни, то сама Абха была на взводе и пыталась унять тремор, возникший у нее после пережитого страха. По всей видимости, ей было прекрасно известно, что на нее напало, ведь сейчас она испытывала взрывной коктейль эмоций из ужаса и облегчения. И мне было понятно ее состояние, все же не каждый день так везет и удается разминуться с, казалось бы, неминуемой смертью, и все это чуть ли не на глазах у дочерей. Значит, ты еще и парсилмут ко всему, чего еще я о тебе не знаю, Магнус. Впрочем, не отвечай. И оглянувшись на своих девочек, которые до сих пор не понимали, что вообще происходит, Абха, кажется, только в данный момент осознала всю глубину чуть не случившейся катастрофы, от которой я смог уберечь ее семью, но это не помешало ей закончить свою речь. Мне сложно будет передать словами всю ту благодарность, которую испытываю сейчас по отношению к тебе, но знай и будь уверен, впредь ты всегда сможешь найти помощь и приют в нашем доме. Отправляйтесь домой, а завтра жду тебя с Дарой и всю остальную вашу семью у нас в гостях к ужину. Поместье Патилов. Тем же вечером. Значит, мои родичи все же решились и пошли даже на такое безумство. Твари. Аджит кипел от ярости, и если бы он не сидел в кресле, а поверх него не находилась Абха, он бы уже начал крушить интерьер, столь велика была распадающаяся у него в душе ненависть к культу Шивы, к которому он сам до недавнего времени принадлежал в силу своего происхождения. Успокойся, любимый. Все ведь обошлось, и я тебя заклинаю. Нет, даже молю. Не смей предпринимать в их отношении ответных мер. Нам осталось дождаться 11-летия наших девочек, и тогда все само собой прекратится. Как только Падмай и Парвати станут твоими признанными наследницами, твоя родня больше не сможет вести охоту за мной, матерью наследниц. Они будут вынуждены признать меня в качестве твоей законной жены. Таков закон. Но если ты вдруг обогришь свои руки кровью кого-то из культа Шивы, вся наша семья окажется целью этих тварей. Ха, да знаю я это все прекрасно и сам. Вот только как же хочется удавить тварь, которая отдала приказ использовать против тебя вестника Шивы. Я и подумать не мог, что они решатся на подобное безрассудство и расточительство, а еще, что смогут найти исполнителя этого черного колдовства. Вестник Шивы был одним из самых энергозатратных и темных способов, которым только могли воспользоваться служители Шивы в своем желании кому-то с гарантией испортить жизнь, а если точнее, то прервать оную. Что вообще из себя представляет этот самый вестник? Эта хрень является результатом ритуального проклятия, которое обличают в полуматериальную форму, и все это при помощи энергии от принесения в жертву множества, чем больше, тем лучше, одаренных, а также негативного посыла и пожелания смерти главного исполнителя ритуального жертвоприношения. Не сказать, что это прямо-таки уникальная практика, так как те же бакоры, черные жрецы вуду или же ведьмы с колдунами тоже практикуют нечто подобное, вот только они в основном договариваются с уже существующими потусторонними темными сущностями, чтобы те доставили или же самолично наслали проклятие. В случае же вестника, то здесь темный дух создается и используется для этого волшебная змея, так как в представлении культа Шивы является вечным спутником их божества. Отправка вестника же происходит следующим образом. Создается алтарь из любого подручного камня, так как по окончанию процесса он придет в негодность, на котором приносится в жертву как минимум 5 одаренных, можно даже сквибов, но чем больше, тем лучше, и все это в сопровождении речитатива древнего, как сама культура Индостана, Катрена, в котором происходит обращение к их божественному покровителю, дабы тот не спослал на обидчика заслуженную кару. И вот затем, когда ритуал уже практически подошел к своему логическому завершению, проводящий его должен добровольно подставиться под смертоносный укус волшебной разновидности кобры, и пока этот фанатик не испустил дух, отправившись к праотцам, ему необходимо самолично прикончить ядовитую тварь, чья суть впоследствии перерождается в дух мщения и справедливой кары, вобрав в себя эманации смерти одаренных, то бишь некрос, всю жертвенную силу, прана имана, собранную в алтаре, после чего камень раскалывается, а может и вовсе может в труху превратиться, и вместе с этим новорожденный темный дух принимает от главного действующего лица, проводившего результат, ментальный целеуказатель, кого необходимо покарать. И ни Абха, ни Аджит не сталкивались с упоминанием где бы то ни было информации, что кому-то и каким-то образом когда-то удавалось уберечься и как-то защититься от этой напасти. Всегда гарантированная смерть, а тут такое. Рассказать мне о том, каким образом твой ученик умудрился защитить меня, ты не можешь. А значит, если я хочу хоть что-то узнать об этом, от меня требуется принести ему соответствующую твоей клятву о том, что все, что связано с Мелким, не покинет нашей семьи. И после мне остается лишь надеяться, что внук Гюнтера решится на откровенность и поделиться своей тайной. Хм, Аджит размышлял вслух, озвучивая вроде как очевидное, но делал это намеренно, и все это делалось с целью получить хотя бы какой-то совет намеком от своей благоверной. Уж в этом случае клятва, данная Абхей Магнусу, никак не могла препятствовать жене Аджита дать хотя бы намек своему мужу на целесообразность его действий в отношении ее ученика, ведь никакого негатива-то не подразумевалось. Она наоборот стремилась увеличить степень безопасности своего ученика, как того и требовала ее клятва. И она это сделала, подведя мужа к нужному решению, и теперь следовало его за это поощрить, что она немедленно решила осуществить, запустив свои ручки под рубашку Аджита и тем самым распаляя желание мужа. А уже через 5 минут они оказались в спальне. Девочки давно спали у себя в комнате, так что никаких преград к тому, чтобы предаться страсти у возлюбленных, не было. Вот значит как. Эх, вот что ты за человек такой, Магнус. Куда бы ты ни сунулся, то везде отчебучишь что-нибудь эдакое. То личное ученичество у магистра, то в фамильеры себе загробастаешь хогвартский реликт. Но будто бы этого тебе было мало, ты вдруг становишься побратимом Матиуса, а теперь долг жизни обхипотил. Что дальше? Подвинешь Эльбуса с насиженного места и станешь директором школы? Гюнтер не мог ни слов подобрать, ни эмоций, подходящих к данной ситуации. Он уже не знал, чего ему стоит ожидать в ближайшем будущем с таким вот беспокойным внуком. А ведь ранее, когда только планировали учебу Магнуса в Англии, хотели всего лишь незаметно порешать свои дела в Хогвартсе, не привлекая к себе лишнего внимания, и вот во что это все вылилось. Оно как-то само, дедушка. Только вот, к сожалению, на моем лице никакого не было, чего как бы ожидалось после озвученных слов. Я наоборот лучился довольством. Все складывалось как нельзя лучше для нашей семьи. Ведь дополнительная поддержка от Патилов нам будет только на пользу. Может быть, на политической арене Англии у Аджита никакого веса нет, но это только на первый взгляд. Благодаря тому, что Патил являются единственным поставщиком товаров и сырья из Индии, к мнению Аджита приходится прислушиваться даже сиятельным лордам, если они, конечно, не хотят, чтобы их производства вдруг неожиданно встали из-за нехватки необходимых в работе материалов.